Введение. С 1979 года я усердно работала в области реинкарнации, терапии и исследований прошлой жизни. Первое время над моей работой часто насмехались те, кто занимался этим профессионально. Но в последние несколько лет это стало ценным инструментом в решении проблем со здоровьем, фобий, аллергий, проблем семейных отношений и так далее, которые не поддаются обычным типам терапии. Много психологов сейчас используют этот вид терапии, признавая, что не имеет значения, верят ли они или клиент в прошлую жизнь. Важно то, что это помогает клиенту и по существу является стоящим инструментом для исследования подсознания. Было обнаружено, что корни многих проблем исходят из травмы, перенесенной в другой жизни. Часто они вызваны не столько прошлой жизнью, сколько повторяющимся, укоренившимся шаблоном. Настолько сильным, что переносится в существующую жизнь. Это та работа, которую я делала с 1979 года. Однако многие из тех, кто желает исследовать свои прошлые жизни, не искали там причин осложнений, испытываемых в нынешней жизни. Многие из них приезжали ко мне из любопытства. Они просто хотели выяснить, действительно ли они жили прежде. Часто в тех случаях, где не было никакой реальной цели или задачи, прошлые жизни человека были обыденными и заурядными. Там, где была действительная причина для исследования неизвестных частей их разума, результаты и информация могли часто быть весьма потрясающими. Удивительно то, что на моих сеансах большинство получают информацию, которая предполагает, что они жили прежде. Чем глубже уровень гипнотического транса, тем больше информации извлекается. Я обнаружила, что лучшие субъекты для исследования реинкарнации – сомнамбулические субъекты. Эти люди весьма легко могут выйти на самый глубокий уровень, и в этом состоянии они буквально в каждой ситуации становятся личностью из прошлой жизни. Во многих своих исследованиях я столкнулась с теми, кто жил в интересный период времени или был знаком с известным человеком. Таким образом, я написала свои книги об этих захватывающих случаях. Это привело в итоге к трилогии «Беседы с Нострадамусом», «Иисус и Иессеи», «Они шли с Иисусом», «Между смертью и жизнью» и «Душа помнит Хиросиму». Затем появились люди, имевшие контакты с НЛО и инопланетянами. В результате были написаны книги «Хранители сада», «Легенда о звездной катастрофе», «Наследство со звезд», «Хранители» и продвинутая метафизическая серия «Криволинейное мироздание». Со временем моя работа по гипнозу расширилась, поскольку я разработала свою собственную методику, позволяющую людям излечиваться с помощью своего разума и связываться с их высшим «я». Теперь этот метод я преподаю во всем мире и все еще пишу книги, касающиеся моих приключений вне порталов времени и пространства. Иногда во время моих радио или телеинтервью и моих лекций мне задают вопросы. «Все же, как вы начали этим заниматься? Что заставило вас начать заниматься гипнозом? Если времени достаточно, я пытаюсь объяснить истоки. Если нет, я говорю им, что это длинная история, и об этом рассказано в первой книге, которую я написала. «Память о пяти жизнях». Зная о других моих книгах, обычно люди удивляются и спрашивают, почему она не была издана. Я отвечаю, я пыталась. Часто книги опережают время. И так было с этой книгой. Когда я написала ее, не было книжных магазинов New Age, а в нормальных книжных магазинах была только одна полка или меньше для метафизических книг. Это был жанр, время которого еще не настало. Я отсылала ее снова и снова и получала только письма с отказами. Одно издательство сказало: «Хорошо, мы могли бы рассмотреть ее, если бы вы стали известной кинозвездой. Тогда, возможно, кому-то было бы интересно». После нескольких лет попыток и огорчений я убрала рукопись в шкаф и продолжила свою работу. Это не означало, что я прекратила писать. Напротив, когда я всерьез начала свою работу по регрессионной терапии, информация стекалась от различных клиентов, и я начала писать другие книги, в то время как память о пяти жизнях была забыта. На это в конечном счете ушло 9 лет, сопровождающихся огорчениями и разочарованием до тех пор, пока я не нашла своего первого издателя. К тому времени я написала еще 5 книг. По пути я испытала каждое из возможных разочарований, которые могут случиться с автором. Много раз я хотела закричать: «Я не могу сделать этого, это очень больно». Каждый раз, когда я достигала полного отчаяния и думала, что должна просто сдаться, отбросить рукопись и возвратиться к нормальной жизни, приходила мысль: «Хорошо, если ты хочешь бросить, то что ты собираешься делать со своей жизнью? Ответ всегда был такой: я не хочу делать ничего, кроме того, чтобы писать. Таким образом, сдерживая слезы, я начинала новую книгу, не зная, будут ли они когда-нибудь изданы. И теперь, читая лекции на писательских конференциях, я говорю начинающим авторам: «Итак, вы написали книгу, теперь что?» Эта первая книга может никогда не быть издана. Вы должны продолжать писать. Это может быть вторая или четвертая, которая будет издана. Если ты настоящий писатель, ты не можешь не писать. Это становится таким непреодолимым желанием, при котором ты охотнее стал бы писать, чем есть. Когда достигаешь этой точки, ты знаешь свою цель. Энергия, которая этим движет, станет настолько сильной, что книги материализуются, потому что это закон Вселенной. Первыми были изданы мои 4, 5 и 6 книги. Трилогия «Беседы с Нострадамусом». Затем последовали другие. Теперь я знаю, что тот трудный период моей жизни был временем моего испытания. У меня был шанс отступить, если бы я хотела. Шанс иметь нормальную жизнь, если бы это было тем, что я выбрала. Теперь я знаю, что как только человек дает обязательства, то пути назад нет. Или он никогда не найдет счастья. Вот почему я говорю людям: никогда не отказывайтесь от своей мечты. Время моего испытания прошло. Обязательство было дано, и теперь мои книги переведены по крайней мере на 20 языков. Они стали живыми существами. Они создали собственную жизнь. Этого никогда не случилось бы, если бы я сдалась. Прошло более 40 лет с начала моей работы в этой области. Мои дети и читатели спрашивали: почему вы не издаете ту, первую книгу? Вы знаете, что людей интересует начало вашей деятельности? С тех пор, как я написала ту книгу, в 1980 году, произошло много всего. Я думаю, что эта история будет казаться простой и наивной, особенно по сравнению с успехами и достижениями, которые были сделаны позже. Таким образом, рукопись тосковала в моем шкафу до начала 2009 года. Я нашла ее снова, когда перестраивала дом и разбирала мои старые папки. Когда я держала рукопись в руках, она, казалось, говорила мне: «Пора». Я дала ее своей дочери, Джулии, и попросила, чтобы она ее прочитала и сказала мне, что она думает. Действительно ли это слишком старо? Действительно ли это несовременно? Действительно ли это слишком просто и наивно? После прочтения рукописи она ответила мне: «Нет, мама, это связующая книга, она капсула времени, часть истории, люди должны знать, как ты начинала, что это не было легкой прогулкой». Итак, вот оно предисловие к процессу, который привел меня к моей необычной карьере. Да, оно простое и наивное, потому что так обстояли дела у меня и у моего мужа, когда мы узнали о регрессии в прошлую жизнь. Мы буквально наткнулись на нее, когда он занимался обычным гипнозом в 1968 году. В этой истории я не могу не упомянуть об удивлении и страхе, которые мы чувствовали в то время. Мы раскрывали и воспринимали понятия, которые были совершенно неизвестны нам. В то время было лишь небольшое количество популярной литературы о реинкарнации и немного или совсем ничего о гипнотической регрессии прошлой жизни. Метафизика была неизвестна словом, и термин «New Age» еще не был введен. Мысль о беседе с людьми после того, как они умерли, и до того, как они родились, была поразительной. У нас не было никакой подготовки, так что история рассказана в простой и наивной манере. Так, как все и происходило. Это история моего начала, хотя она больше о моем муже, чем обо мне. Так часто и происходит через случайные события и встречи, которые навсегда изменяют наши жизни и образ мышления. Я часто задаюсь вопросом, какой путь я бы выбрала сейчас, если бы не наше рискованное предприятие с реинкарнацией в 1968 году. Оно открыло дверь, которая никогда не может быть закрыта, и я благодарна за это. Удивительно, что в моем дальнейшем исследовании в течение многих лет ни одна из догадок, представленных в этой книге, никогда не опровергалась. В то время они были новыми, потрясающими и необычными. Но в течение прошлых лет они все более подтверждаются многочисленными тысячами случаев, повторяющих одну и ту же информацию разными словами. Добро пожаловать с нами в мир неизвестного.